Глава первая. Неудобно быть удобной. Все мы любим людей, с которыми удобно. Однако этим самым удобным людям совершенно неудобно на самом деле. Они вынуждены подстраиваться, выворачиваться и принимать неестественное для себя эмоциональное положение, которое, как им кажется, лучшим образом наладит взаимоотношения с другими людьми. Но вся абсурдность этой темы в том, что и нам с такими людьми совсем неудобно на самом деле. Когда проходит процесс притирки, мы начинаем узнавать человека ближе, с удобным начинают формироваться совершенно некомфортные ситуации. И как бы этот человек ни пытался сделать все, чтобы не разозлить, не обидеть, не подвести, наши внутренние демоны начинают бунтовать против него. А мы можем даже не понять, что именно не так. На самом деле, комфортнее всего нам с теми, кто не пытается быть удобным, а с теми, кто является собой. Не со всеми, конечно, эта схема работает, но оно и к лучшему. Тут включается эдакий естественный отбор. Одни люди выпадают из круга нашего общения, другие в него входят и остаются только потому, что с ними комфортно и им комфортно с нами. А когда человек подстраивается, пытается принять эмоциональную форму, которая для него неестественна, играет в хамелеона, он на энергетическом уровне считывается другими людьми как ненастоящий. А когда человек ведет себя неестественно, в его поведении становится меньше логики, меньше взаимосвязей и часто непонятно, чего от него вообще ожидать. Потому что он навешал на себя чужие паттерны поведения, которые могут никак не коррелироваться между собой, что и приводит к нашему внутреннему дискомфорту. Зарисовка 1. Если не смогу прийти на работу, то приползу. Я не могу сказать, что была очень удобной раньше, хотя это больше проявлялось в моем вздорном характере, вспыльчивости, категоричности, а не в моментах выбора себя, не себя. Я не могла отказать на работе, а остаться сверхурочно или сделать нечто, что мне совершенно не нравилось. Я шла в офис с температурой 38+, напившись предварительно жаропонижающих, потому что не могла подвести коллег. Боялась стать неудобным сотрудником, который болеет. Я за свою жизнь брала больничный всего раза 3, потому что работодатель не любит сотрудников, которые постоянно болеют. Ну и так далее. Хреновая история так относиться к своему здоровью и считать, что работа важнее всего. Я знаю очень многих, кто делает так же и считает, что это ответственность. И я так считала. Но нет, это глупость, легкомысленное отношение к себе и совершенно безответственное отношение к своему организму. Работа – это важно. Но подорванное здоровье, осложнение после перенесенной болезни, что называется, на ногах, несравнимо важнее. Такое геройство не приносит в конечном итоге никакой радости ни тебе, ни работодателю. Ведь работая через «не могу», изнывая от болезни, пичкая себя лекарствами с сомнительной полезностью для организма, в итоге может привести к полному выгоранию, когда работаешь на износ. Пожалуй, этот пример «быть удобной» – один из самых распространенных в наши дни. Его можно отнести к разным аспектам жизни. Женщины пытаются подавить свои амбиции, карьерные стремления после замужества, стараясь быть хорошей женой. Из последних сил садятся за уроки с детьми после трудного рабочего дня, когда уже и голова не варит, готовят ужин и убираются. Бросают свою жизнь на произвол судьбы, чтобы ухаживать за престарелыми родителями, совершенно забивая на себя. Выслушивают нытье и галдеж подруг, хотя втайне совсем не разделяют ни их боли, ни позиции жертвенности, ни их интересов. Если такую девушку попросить о помощи, она ее непременно окажет, даже если не хочет, физически тяжело, и у нее и без того куча дел. Зарисовка 2. Это же родители. Я знаю одну девушку, которая почти похоронила себя, когда оба родителя слегли в больницу. У обоих разный набор болезней, но все это случилось одновременно, и она, как загнанная лошадь, носилась по городу, покупала все необходимое для лечения. Врач ей велел купить утку, так как мама была лежачей. И эта девушка решила, что утка нужна, самая лучшая, для мамы же. Решила ехать через весь город за ней. В этот день эта девушка уже успела и съездить в больницу, закупить лекарства, бинты, компрессионные чулки и много чего еще для лечения. И поездка в час пик через весь город была просто очень глупым решением. Но она не подумала о себе, о том, что она сама уже еле стоит на ногах, ничего не ела весь день и вся на нервах. Другая моя подруга, которая была с ней в тот момент, ее остановила, призвала к ее разуму. Ведь утка – это лишь утка, и вряд ли маме так уж важно, какая она будет под ее ягодицами. Дальше было еще страшнее. Родители выписали, и они потребовали, чтобы дочь была с ними, ухаживала и оберегала. Та, разумеется, согласилась. Папа после инсульта мог очень круто фестивалить, делая вид, что ничего не понимает, ходить в туалет в неположенном месте и прочее. Мама напоила папу таблетками, которые ему нельзя и чуть не убила, и мы до сих пор не знаем, было ли это сознательно. Та девушка просто сама была на грани безумия. Все страсти рассказывать не буду, но если ты хотя бы в общих чертах можешь себе представить нечто подобное, то поймешь, в каком кошмаре она жила. Работу она бросила, свое жилье тоже. Перспектив никаких. Работать не может, жить отдельно тоже. От сиделок мама отказывается. Ты же дочь. Какие еще сиделки? Ну, про личную жизнь тут и упоминать не стоит. Замкнутый круг, в котором эта девушка оказалась, просто ужасает. Все это сводится не к ее ответственности, признанию заслуг родителей, не к тому, что она хорошая дочь и совершенно не эгоистка. Она просто не умеет ставить свои интересы во главу угла. Ей тоже нужно жить, работать или иначе самореализовываться, иметь свое пространство, общение и мужчину, в конце концов. Но вся эта потенциальная жизнь для нее словно исчезла. Хорошо ли это? Нормально ли хранить свою жизнь ради других? Нет, совершенно ненормально. Кто-то посчитает, что я сейчас пишу о каких-то аморальных вещах, и родителей нельзя бросать, даже если они не оставляют выбора. Но варианты можно найти. Отстоять свою позицию, найдя достойную альтернативу. Те, кто говорит, что выбора в такой ситуации нет, просто не хотят его искать, потому что провалились в позицию героя, который жертвует собой ради других. И причина тому не совесть и даже не мораль, а скорее глубинное, может, даже неосознанное желание быть хорошим, жажда признания собственных заслуг и страх порицания. Вот это скорее можно назвать извращенным эгоизмом, когда делаешь для других что-то, но ожидаешь признания статуса героя, восхищения, пусть и даже в своих глазах. Так мы можем оправдывать свои преступления против себя, считая такие жертвы оправданными и верными. Но в конечном итоге это не приводит ни к чему, кроме горестного осознания, что полжизни жили не своей жизнью, ничего в итоге для себя не сделали, и непонятно, как эту жизнь вообще жить дальше. Когда тебя в твоей жизни не остается, то и сама жизнь теряет краски, счастье, веру в будущее, и это самое будущее. Остаются с тобой только жертвы, принесенные ради других, и пустота внутри. Сюда же отнесу и жизнь ради детей, которые в 90% случаев этого не ценят. А то и упрекают родители за то, что те привили им свои желания, и они теперь просто не могут найти свое место в мире, не могут отделить свои потребности, цели, ценности и приоритеты от того, что им навязывали полжизни собственные родители. Жить ради мужчин аналогично плохо. Пытаться быть хорошей хозяйкой вопреки себе, готовить всякие изыски, обучаться и применять десятки способов оральных ласк, одеваться так, как скажет муж, покупать то, что он велит, убирать из обихода те вещи, что он не любит, и даже вычеркивать из жизни подруг и других людей, оседать дома в быту, пытаясь быть феей домашнего очага. Зарисовка 3. Что ж ты за женщина такая? Одна моя подруга никогда не была феей домашнего очага, и в этом мы с ней похожи. Она умела готовить и убираться, но не любила все это. Но она нарисовала у себя в голове образ идеальной женщины и неуклонно этому следовала. Мужа она называла исключительно уменьшительно-ласкательным именем, стараясь в силу своих возможностей убраться к его приходу и приготовить ужин. Она всегда поддерживала его интересы, и, в общем-то, он занимался всем, чем хотел. И спортом, и волонтерством, и на соревнования ездил, и много чего другого. Также он был очень рукастым и многое в их доме делал сам, от внутреннего ремонта до забора. В целом он выполнял классическую мужскую роль, имел бизнес, дом, дерево и сына. Но значило ли это, что его жена должна быть классической формой женщины, у которой дом полная чаша, всегда порядок, сын причесанный чист, а стол от разносолов ломится? В его картинке мира – да. Но в реальности моя подруга всегда была крутой бизнес-леди. Она достигала высоких карьерных высот, в очень крупных компаниях занимала высокие должности, умела и любила достигать поставленных целей и работала самозабвенно, отдавала своим результатам очень многое. Но дома пыталась соответствовать картинке мужа. А муж ее никогда не был довольным качеством ее уборки, скорости подачи завтрака. Он считал, что она должна это делать обязательно. Мало времени проводил с сыном, даже в ванную не всегда отпускал жену вечерами, занимаясь чем угодно, но только не ребенком. Он злился на нее и кричал, когда сынишка поцарапал новые обои в доме, мол, она плохо следит за сыном. Она выглядела тогда как тень себя настоящей, затравленная, забитая и совершенно обессиленная. Я лично видела подобные вспышки его гнева. Он постоянно был чем-то недоволен, требовал от нее исполнения женских обязанностей в ситуациях, которые мне казались идиотскими. Была ли она удобной? Ну, она очень старалась ей быть. Получалось ли? Нет, судя по недовольству мужа. А все потому, что она пыталась из себя сделать того человека, которым она не являлась, что и приводило к конфликтам. Как бы она ни старалась, выходило плохо, потому что ей вся эта история про фею домашнего очага была совершенно несвойственна. Но она не отстаивала свои границы, не пыталась поставить себя на первое место. И когда муж звал ее из окна дома, когда сын проснулся, она бежала через весь огород к нему. На минуточку муж находился в спальне с сыном и не пытался его успокоить. Он сразу звал жену. Так почему же их отношения превратились в постоянные конфликты, обоюдное недовольство друг другом? Ведь когда они женились, всего этого не было. Он был настоящим мужчиной, а она – успешной и женственной особой. Она пыталась быть удобной, сломала себя, поставила интересы семьи и мужа выше своих. Она была удобной и перестала быть для него той женщиной, которую он любил, интересной, яркой, сильной, амбициозной, многогранной. Она была удобной и не была собой. Я не обвиняю мужа, но и не оправдываю его поведение. Они оба сделали то, что сделали со своим браком, и привели ситуацию к такому исходу. Но мы смотрим на все это с позиции женщины. Но такая же ситуация может и со стороны мужчины произойти. Он вдруг решит, что теперь ему нужно быть таким-то, и начинает играть эту роль, а то и переигрывает. И все катится к чертям. Нас с детства учат быть удобными. Родители буквально подминают нас и нашу личность под свой авторитет, затаптывают своей важностью, а потом, спустя пару десятилетий, удивляются, чего ж ты, дочка, никак не бросишь того идиота, который тебя ни в грош не ставит? Или почему работу никак не найдешь, чтобы тебе понравилось? Школа, постсоветская система воспитания, родители, которым совсем непросто и детей воспитывать, семью содержать. Важнее обеспечить выживание детей, чем их психологическое здоровье. Вот они тычут пальцем сына маминой подруги, показывая нам пример, каким надо быть и на кого равняться. Нет, я совершенно не против смотреть по сторонам, примерять на себя чужие ценности и роли, выбирать, следовать им или нет. Но здесь важно выбирать только то, что тебе откликается, то, что тебе действительно важно и что находит внутри эмоциональный отклик. При этом еще важнее эту ценность трансформировать под себя. Она просто не может быть точно такой же, как у другого. Всегда есть особые твои нюансы. Мы можем черпать вдохновение от друзей, знакомых, родителей, известных личностей и даже случайных прохожих. Примерь это на себя, как платье. Посмотри, подходит ли оно тебе. Покрутись перед зеркалом, прислушайся к своим ощущениям. А приятна ли эта ткань? Не подчеркивает ли фасон особенности фигуры в невыигрышном свете? И так далее. И реши. Да, платье ничего, но лучше бы пуговицы были перламутровыми. Вот так, со здоровой позицией, в осознанности, можно сравнивать себя с другими, применять их опыт на себя и проживать его по-своему. Проверять гипотезу, а комфортно ли мне в этом, продолжаем или нет, а не тупо сгребать свою жизнь под оценку авторитетных людей, которые, как учитель в школе, может поставить двойку не за содержание сочинения, а за оформление и орфографию. Так и мы, бывает, оцениваем что-то одно. Человек приятный, вежливый и милый, и вроде все отлично, но внутреннее желание кричит «беги». Он неискренен, он лицемерен, притворный может. Неважно, что именно не так. Важно учитывать этот внутренний порыв. Может и не рубить с плеча, но прислушиваться к нему. Понятно, мы все хотим, чтобы нас любили. А тот, кто утверждает, что ему вообще пофигу, он такой, какой есть. Резкий, дерзкий, может, даже мерзкий. Ну, типа, ему не важно, как к нему относятся. Более остальных хочет, чтобы его любили. И это его самость, лишь защита и провокация. Но не о таких речь. Мы не хотим слышать обвинений и претензий в свой адрес, не жаждем обид и огорчений. Но это не значит, что нужно пытаться угодить всем и всегда. Зарисовка 4. Идеальный коллега. Был у меня один коллега, который никогда ни в чем не отказывал, по крайней мере, мне. Но, насколько я могу судить, с большинством других он был очень милым и отзывчивым. Любой вопрос помогал решить, даже если это было совсем не в его зоне ответственности. Помню, как-то перед Новым годом, когда у всех завал, сезон продажи алкоголя, как ты понимаешь, самый жаркий, у меня назрел какой-то вопрос к нему. Я зашла в кабинет и ужаснулась. Он был помятый, глаза красные, лохматый, выглядел так, словно по нему КамАЗ проехал. Я робко поинтересовалась, когда у него будет время мне подсказать кое-что, понимая, что он явно не в состоянии, а мне не хотелось усугублять ситуацию. Он не отказал, и более того, готов был задержаться после совещания вечером, чтобы мне помочь. Я честно сказала ему, что вижу, как он замотался, ну, мягко выражаясь, но он был непреклонен в своей решимости. Тогда я поняла, что он не отзывчивый настолько, он просто настолько удобный. И где эта грань на самом деле можно увидеть только в таких ситуациях, когда очевидно, что человек выбирает не себя, не свой отдых, не свое измученное состояние тела, а другого человека и работу. Я, честно, не считаю это здоровой историей, и вопрос у меня был к нему далеко не о жизни и смерти. Я тогда поставила этому коллеге диагноз «синдром хорошего мальчика» и уверена, что не ошиблась, видя подобное и в других ситуациях. Удобным быть неудобно, в первую очередь, для самой себя. Ты будешь задвигать свои интересы на задний план, выводя в приоритет интересы других. Даже самые близкие люди не стоят того, чтобы изводить себя, никто вообще этого не стоит. Конечно, есть ситуации, когда нужно, скрипя зубами, идти и делать, что бы там ни было. Но это должна быть очень критичная проблема, реально вопрос жизни и смерти. Во всех остальных случаях выбирай себя или ищи варианты, где ты выйдешь с наименьшими потерями. Удобных людей не любят, потому что они не честны с собой, а значит, не честны и с другими. Тут, в общем-то, и не нужны другие аргументы. Как понять, что ты удобная? Попробуй проанализировать все свои решения за последнюю неделю. Вот прямо все решения, что ты готовила на обед, куда ты ездила, что делала, кому звонила, что обещала. Ты ела то, что хотела, или то, что любят муж и дети? Ты звонила свекрови, потому что, ну, неудобно? Обещала же позвонить. Может, обещала подруге поехать с ней в магазин, а сама не любишь торговые центры? Или коллега на работу в новом платье пришла, оно ей вообще не идет, но ты сказала, что очень красиво и на ней супер. Если ты насчитаешь более 50% вещей и решений, которые были сделаны и приняты не для себя, ты сделала это для других, то ты хочешь быть удобной. Милая, нет ничего зазорного в том, чтобы признаться мужу, что ты не приготовила ужин, потому что очень болела голова. Нет, не надо пить третью таблетку и ползти на кухню готовить. Просто скажи ему, что не смогла. Было плохо. Предложи заказать еду или пусть он что-то сам приготовит. Ты не обязана всегда быть в боевом режиме домохозяйки. Это не сделает тебя плохой женой. Ты не обязана коллеге, весящей 100 плюс килограмм, говорить, что это розовое платье оверсайз, которое на ней в облипку ее стройнит. Уйди от ответа, если можешь. Скажи правду, что не очень тебе нравится. Скажи что-то отвлеченное, мол, ну, цвет хороший, а про фасон промолчи. Ты имеешь право не звонить знакомой, с которой не хочешь разговаривать. И отказать подруге в шопинге, если не любишь его и не хочешь, нет настроения. Ты даже извиняться за это не обязана. Можно просто вежливо отказать и даже не называть причину. Ты знаешь, у меня не получится. Я, к сожалению, не смогу. Есть другие дела. А если лезу с расспросами, какие именно дела, или тем более с претензиями, то стоит подумать о токсичности этих людей. Понятно, если ты была удобной много лет и вдруг стала отстаивать свои границы, то люди будут в шоке. Начнут бунтовать, не понимая, что изменилось, проверяя тебя на прочность, бить на твою ответственность и жалость. Этот момент нужно перетерпеть и стоять на своем. Вежливо, аккуратно, мило, но отказывать. В конце концов, ответь ударом на удар и напомни, что ты моя подруга. Прими, пожалуйста, мое решение, я имею право на другие дела. Муж так вообще тебя любит и уважает, так ведь? И не может игнорировать твое плохое самочувствие. Плохая новость в том, что как только ты выходишь из удобной позиции, люди начинают проявлять свою токсичную натуру. И те, кто были с тобой в позиции пользователей, тебя, будут категорически против твоей трансформации. Здесь уже нужно отстаивать свои границы, приучать их к новой тебе, медленно, постепенно, но верно идти к себе. А те, кто был с тобой только ради использования, очень быстро отвалятся, увы. Это может быть даже муж, даже самая близкая подруга, да кто угодно. Но хорошая новость – на их место придут новые люди, которые будут уважать себя, твой выбор и твои границы. Они примут во внимание твои интересы и смогут решить свой вопрос, если ты не сможешь им в этом помочь, без претензий. Предательство себя. Ставя других людей выше себя, ты себя предаешь. Это может быть даже что-то очень маленькое, казалось бы, незначительное. Но это будет предательство самого важного человека – себя. А чем это чревато? А тут может быть целый букет неприятных моментов. Желания твои не исполняются или исполняются вообще через коленвал. Про желания будем говорить в отдельной главе. Здоровье лагает. То лапы ломит, то хвост отваливается. От головных болей до хромоты может быть все что угодно. Деньги достаются тяжело и только на самые необходимые, никаких излишеств. Мужчины попадают совсем не те, о каких ты мечтаешь. В отношениях нет уважения, поддержки, опоры, финансовой помощи. А может и вовсе он может сидеть на твоей шее и претензии кидать. Друзей нет. Или они есть, но как-то однобоко. Ты им все, а в обратную сторону так мало и так редко. Работа похожа на бег в колесе. Вроде уже столько сделала, они оценили или даже отругали. Результата ноль. Этот перечень можно продолжать сколько угодно, и все может быть не так плохо, как я описала. Но что-то точно будет не так. Или не так, как ты хочешь. Если ты выбираешь не себя, а подстройку под других, то и другие, в том числе и Вселенная, тебя тоже не будут выбирать. Твои интересы будут задвигаться, вопросы не решаться. Здесь работает очень простой закон. Где мысли, там и энергия. Если у тебя на первом месте ты, в мыслях твои интересы, чего ты хочешь, то и силы, и деньги, и люди будут появляться для тебя, для решения твоих вопросов, для помощи тебе. А если у тебя на первом месте кто угодно, но не ты, не жди, что все будет легко происходить в твою пользу. Вселенная нас испытывает постоянно, проверяет, кто у тебя на первом месте. Она подбрасывает нам испытания выбором. Кого ты выбираешь, себя или его? Она нас направляет, ставя в ситуации, где этот выбор надо делать. Может показаться, что в некоторых ситуациях выбрать себя очень сложно или даже невозможно. Особенно этим грешат мамочки в декрете, когда даже могут не мыться каждый день, ведь дети не дают. Дети – это важно, да, но и ты важна. Выдай ребенка мужу, маме, няне, соседке, подруге на 10 минут и пойди в душ. Совсем некому посидеть. Дети все же спят. Сделай ты ночью или утром, или в обеденный сон. Но проснется, если даже ты успеешь прийти. Вообще, тема «Я ж матерей» меня убивает, и я очень надеюсь, что если ты читаешь эту книгу, ты не из их числа. А если из их, то, скорее всего, до этой главы не дошла и выкинула ее как еретическую уже на первой части. А вот если ты будешь выбирать себя, начнутся чудеса. Твои проблемы будут решаться самым волшебным образом. Люди будут появляться в нужный момент. Советы, решения, деньги, подарки и многое другое будет словно с неба падать. Помнишь, я писала историю про MacBook? Вот это как раз то самое чудо.